Глава 5. В штабе Даватора, расположенном в селе Деньково, жизнь кипела, как в муравейнике. Кавалеристы готовились к параду. Со всех сторон подскакивали ординарцы, посыльные, офицеры связи, снабженцы. У кузницы всхрапывали в станках, подвешенные на подпругах кони. Ковали, выдергивая изо рта гвозди, с гаканьем вбивали их в копыта. Кони гулко били ногами, зло фыркали и повизгивали. В особенности долго не давалось коваться Урса, старшего лейтенанта Кушнарева, переименованная теперь в Ракету. Она взвивалась на дыбы, по собачьи рыча, грызла стальные трензеля и, разбрызгивая пену, пыталась цапнуть зубами кузнеца. Смирилась Ракета только после ноздревой закрутки. Пройдя весь курс кавалерийского обучения, эта степная красавица подчинялась только коноводу киргизу Калибеку и хозяину. Косясь на посторонних умными фиолетовыми глазами, она предупреждающе хрипела и круто поворачивала, словно выточенное бедро, намереваясь хлестнуть насмерть копытом. Однажды Петя Кочетков, залюбовавшись Ракетой, подошел к коновизе и решил погладить красивую лошадь. Кобылица, изогнув тонкую шею, настороженно фыркнула, но Петя не обратил на это внимания. Ухаживая за своим смирненьким монголом, он лазил ему под брюхо, чистил щеткой, да и другие кони относились к нему ласково. Петя подошел сзади и смело протянул руку. Дневальный от ужаса потерял дар речи. Но тут произошло нечто поразительное. Ракета, повернув голову, легонько отшвырнула мальчика задней ногой на середину прохода и, сунув морду в кормушку, спокойно продолжала жевать сено. Петя обалдело сидел против соседнего станка и осторожно щупал пальцами ушибленный нос. — Ну что, Кочеток? — подскочил к нему Дневальный. — Цел, а? — Ничего, и шпинается, окаянная. — Озарует, — смущенно ответил Петя и, погрозив кулаком, добавил. — Все равно на тебе проедусь. Честная пионерская проедусь. Подумаешь, брыкнула. Видали таких. Петя, отряхнув полушубок, вышел из конюшни. Сейчас Ракета, стремительно выскочив из станка и играя на поводу, пружинила тонкими ногами и, цокая по мерзлой земле стальными подковами, покорно бежала за Кушнаревым, словно собака. — Как бы она, товарищ старший лейтенант, на параде нам строй не поломала, — заметил Захар Торба, идя рядом с Кушнаревым. — Ничего, мунштука дам не подведет, — успокоил его Кушнарев, окинув коня горделиво влюбленным взглядом и задумчиво добавил. — Знаешь, как проеду по Красной площади? Искры разбрызгаю. Душу, Захар, вложу и сердце. Правильно, пусть наши руководители посмотрят, как мы бережем и выхаживаем коней. Да на таких конях, как наши, можно и до Берлина дойти. Заражаясь горячей возбужденностью командира, проговорил Захар и вспомнил, как в конной атаке под Крюковым Ракета вынесла Кушнарева вперед, и он первым ворвался в самую гущу немецкой пехоты. Торба, зная дикий характер кобылицы, направлял своего обалдевшего огромной скаковой силой кабардинца вслед за Кушнаревым, намереваясь в случае опасности прикрыть его с тыла. Ракета неслась птицей. Над ее вытянувшейся спиной крылато нависала черная бурка командира. Узкая полоска кушнаревского клинка мелькала в воздухе свистящей молнией. Мгновенными взмахами он наносил ужасные по силе удары. После атаки некоторые слабонервные люди отворачивались и жмурили глаза. Да и сам он, проезжая мимо, никогда не оглядывался на свою работу. Когда в занятой деревне кавалеристы спешились, Кушнарев отозвал Захара в сторону, до боли сдавив ему локоть и, глядя в лицо черными, горящими от возбуждения глазами, тихо сказал: «Спасибо, Захар. Я тебя чувствовал сзади, поэтому и шел смело. В атаке оглядываться некогда. Всегда так держись. А кто за тобой шел?» «За мной всегда Шаповаленко, Буслов, а за ними Павлюк. Он не рубит, а из автомата сходу бьет. Ловкий». «Ах да Буслов, Павлюк, да-да. Это настоящие, понимаешь, настоящие товарищи. А Шаповаленко? Нам у него следует учиться. Мы еще слепнем от ярости и теряем инстинкт самозащиты. А он в атаке все видит. Старик имеет опыт. Он давно обкурил свою люльку». После той атаки Кушнарев 2 дня ходил сумрачный, похудевший, вяло ел, мало разговаривал и много курил. Торба как-то зашел к командиру в хату. Кушнарев сидел, опустив голову на стол, как будто давил лбом крышку. Захар вообразил, что командир сильно выпил. Но Кушнарев, повернув к нему побледневшее лицо, молча указал глазами на стул. Задав 2-3 незначащих вопроса, он снова замолчал. Только по выражению беспокойных глаз его было видно, что он жестоко борется с мучительно тяжелыми мыслями. Догадавшись о причине раздумий своего командира и не умея кривить душой, Захар без обиняков спросил: «О немцах думаете, товарищ старший лейтенант?» «Думаю, комвзвода. О немцах?» «Я о другом думаю», — шумно передохнув, согласился Кушнарев. «А что ж о порубанных думать?» «О каких порубанных?» — недоуменно пожимая плечами, спросил Кушнарев. «Да о тех, что под Крюковым стоптали. Да что о них, товарищ старший лейтенант, думать? Фашистская падаль. Сгинуть, да и все, туда им и дорога. Только жалко русскую землю поганит. А вы о них душу ломаете». Торба разгневанно закусил мундштук папиросы и ожесточенно смахнул с бурки, упавший на шерсть, пепел. «Я ломаю о них душу? О порубанных?» Перегнувшись через угол стола, Кушнарев приблизил лицо ближе к Захару. Оно было хмурое, утомленное и неузнаваемо страшное. Но Торбу, обладавшего железными нервами, смутить было трудно. «Да есть такие хрипкие. Побывал в бою, и начинает его сумность одолевать. А вы разве хлипкий? На войне батик да мамок нема. Вздор ты говоришь, Захар Торба». Кушнарев резко положил руку на стол и, облегченно вздохнув, продолжал: «Я бы не только батальон, я всю эту проклять гитлеровскую сжег и пепел по ветру пустил. У меня не то, браток, на душе. Пойдем погуляем, я тебе расскажу». И увел Кушнарев Захара Торбу в лес, сели под тень молодого размашистого дубка. «Ты напомнил мне о батьке, о маме. А я как раз о них и думал. Были у меня и батька, и мама, и девушка Настя, и братишки маленькие, глупенькие. На берегу Азовского моря голиком бегали, крабов за клешни вытаскивали. Батьке моему рыбацкие сети путали. А когда я приезжал в отпуск, верхом на меня садились и фуражку мою пограничную примеривали. На войну со мной просились. А вот пришла война, батька ушел с партизанами. Явились гитлеровцы, мать повесили, над девушкой Настей надругались и в море со скалы бросили, а за ней и братишек. Вот о чем я думаю, младший лейтенант Захар Торба. Старик мне пишет: «Осиротели, сынок, ты не забудь, что нам с тобой надо долго отплачиваться, а фашизму расплачиваться. Вот комзвода мы и отплачиваем. Да разве есть в мире такая цена, чтобы смыть детскую да материнскую кровь? Скажи мне, Захар, есть такая цена, за которую бы вернули тебе любимую девушку?» «Нет такой цены, товарищ старший лейтенант», — глухо отозвался Торба. «Вы меня извините, что я плохо о вас подумал. За раз вы мне такое рассказали, у меня внутри все жгутом крутится. Клинку тянет. Рубав бы еще страшней, чем рубали вы под Крюковым. За раз мне хочется вас за брата считать. Давайте, Илья Петрович, побратаемся. У нас такой у казаков обычай есть. Поменяемся шашками. Вы возьмите мою, а я вашу. И будет у нас кровное побратимство, нерушимое до самой смерти. Встали два советских воина друг против друга, торжественно поцеловали клинки и передали друг другу. После этого Захар стал относиться к Кушнареву не только как к своему командиру, но и как к старшему брату, с глубоким уважением и чуткой заботливостью. Он по-хозяйски следил за его двумя конями, тренировал ракету, бронил коноводов за всякую нерадивость. Приглядываясь к умному и требовательному командиру, он перенимал и быстро осваивал военный опыт кадровика. Взвод, которым он командовал, стал лучшим в эскадроне по дисциплине и боевой готовности. В бою, если предстояло выполнение сложной задачи, Захар охотно шел первым. Если Кушнарев готовился проводить разведку лично, Торба тотчас же собирался вместе с ним. «Нет, ты останешься», — пробовал возражать Кушнарев. «Почему же я должен оставаться?» «Потому что ты со мной на днях ходил, а командир второго взвода отдыхал». «Тю!» — Торба презрительно сморщился. «Не отдыхал. А бы мы сюда на курорт приехали. Но людям-то отдых должен быть. Это Павлюку-то с Бусловым. Пойдите и скажите. И чтобы они оставались, пойдите». Угрожающе кивал Торба через плечо. «Они уже сидят, ждут, колысь вы придете и бай-бай их уложите. Если не возьмете, тогда они меня загрызут. Я один раз так зробил». Ушел со вторым отделением в разведку. Да и работенка-то попалась так себе. Грузоподъемность мостов проверял и брода через реку Ламу. Ушел, а их не побудил. Прихожу, а они мне бойкот устроили. Не разговаривают. Официальный рапорт подали, в отставку, значит. В другой взвод решили перейти. А если, говорят, просьбу нашу не уважат, пойдем к генералу Даватору и попросимся к Осипову в полковую разведку. Мы, говорят, без дела сидеть не привыкли, и работу везде найдем. Вот ведь какой народ. Но, конечно, я умею варить с ними кашу. Иногда и солененького подсыплю, но зря ни-ни. За короткое время пребывания в эскадроне разведчиков Кушнарев не только крепко полюбил в своем побратиме смелую кавалерийскую удаль, но и сумел понять все своеобразие его расчетливых повадок командира самородка. Торба, как и сам Кушнарев, был прост в личных отношениях, но требователен и неумолим по службе. Сейчас, в минуту мучительных переживаний, Кушнареву особенно был необходим чуткий товарищ. Он помогал ему втянуться в суровый и тяжелый труд разведчика, отдавая без остатка все силы, чувства и знания. «Я понимаю, Илья, как лихо может окутать человека. Вот до тебя у нас командир был, Алексей Гордиенко, погиб он. Да ты, наверное, слыхал. А у него жена Нина военфельдшером работала. Я, бывало, як ее побачу, так у меня сердце припекать начнет. Зараз она в полку. Немного легче стало. Девчина такая, если б ты знал. Если она тебе по душе, зачем же ты ее отпустил?» Зорко приглядываясь к Захару, спросил Кушнарев. «Да ты меня не так понял. Я говорю, что мы лейтенанта так любили, и ее вместе с ним. У них была такая дружба. А про меня ты плохо не думай. Я для своей Аннушки за раз готов себе вырвать сердце, потому что еще был до войны великий дурень. Я тебе все на чистоту выложу. И поделился Захар со своим побратимом всеми житейскими радостями и тревогами и рассказал, что он уважает Оксану, которая его лечила в партизанском отряде. А вот Нину действительно отпустили напрасно. Тут ей, конечно, было бы легче. Да вот як-нибудь поедем в полк, я вас познакомлю. Эх, девчина, щоб вы знали, не будет же она вечно горевать. Захар как бы ненароком забросил в душу Ильи Кушнарева зернышко надежды. Кушнарев без лишних и ненужных слов понимал, что Захар сильно и страстно любит Аннушку, маленького сына, и не стыдится своего молодого счастья. Когда человек счастлив, он должен того желать и другим. Отведя ракету на конюшню, Кушнарев и Торба направились к себе в хату. Квартировали они вместе. В большой празднично убранной комнате, за столом перед нераспечатанной бутылкой вина, сидел слегка подвыпивший Шаповаленко. Он держал за руку Буслова и говорил. — Почему ты не хочешь со мною трохи горилки выпить? С праздником меня поздравить. У меня такой праздничек, хоть волос рви на своей плешивой голове. — Нехорошо, Филипп Афанасьевич, — урезонивал его Буслов. — Ты самый у генерала первейший человек. Он тебе жизнь охранять доверяет, а ты опять что-то такое сотворил. Это Бог Адама с Евой сотворил. До штабных писарей еще бы им пусто было. Но все равно я тому письменному стрекулисту такое лихо зроблю, чтобы у него в глазах буквы гопак затанцевали, — бушевал Шаповаленко. — Что случилось, Филипп Афанасьевич? — войдя в комнату, спросил Кушнарев. — А случилась такая история, что за раз я сам еще не наесть подлец, недисциплинированный человек, побоявся отрубить голову одному злыдню. Кому же это? — Писарю Саласкину, — покручивая ус, мрачно ответил Шаповаленко. — За что же? — За то, что він меня срамил перед всем рабочим классом и трудящейся республикой. На дальнейшие расспросы Шаповаленко отвечать отказался. Выпив рюмку вина, он попрощался и ушел. А произошло вот что. Вернувшись вместе с Даватором с передовых позиций и расседлав коня, Шаповаленко, угостившись стопкой горилки, пошел отыскивать Саласкина. Нашел он его в одной из хат. Писарь стоял у зеркала, расчесывая пышную шевелюру, и напевал какую-то чувствительную, сочиненную им самим песенку. — Товарищ Саласкин, — официально начал Шаповаленко, — вам придется написать одну бумаженцию. — Какую, Филипп Афанасьевич, бумаженцию? — посматривая на сумрачное лицо Шаповаленко, встревоженно спросил Саласкин. — Ты пиши, а я продиктую. Це треба для самого генерала. Писарь, зная, что Шаповаленко исполняет обязанности ординарца, перечить не стал и, взяв лист бумаги, уселся за стол. — Пиши так, — начиная играть убийственного вида плетью, диктовал Филипп Афанасьевич. — Генералу Даватору. От писаря Саласкина рапорт. — Ты мне не морочь голову, только скажи, что тебе нужно, — возмутился Саласкин. — Я тебе скажу. Ты слухай и пиши. Я, писарь Саласкин, подлец, написал одной девушке фальшивое письмо с разными такими глупостями и подписался фамилией своего товарища. Прошу за мой недостойный поступок наложить на меня взыскание. Да я же, Филипп Афанасьевич, шутейно. Ну, понимаете, пошутил. Оправдывался растерявшийся Саласкин, удивляясь, каким образом узнал о его проделке Шаповаленко. — Я старый партизан, а не шут. Вместе с Котовским белых гадов рубав. — Пиши! — багровея от гнева рявкнул Шаповаленко. — А не то! — продолжал он, хрипло обрывая на шашке кисточки темляка. — Не то за раз пойду до генерала, покажу ему твою цидульку. Вот она! Филипп Афанасьевич, чтобы достать письмо, резко отбросил эфес клинка и сунул руку в карман. Салазкину показалось, что разъяренный Шаповаленко хватается за шашку. Недолго думая, он стремительно бросился к двери. Выскочивший вслед Шаповаленко нагнал его около сеней и, поймав за подол гимнастерки, слегка придержал за пышно расчесанную шевелюру. Писарь не выдержал и громко крикнул: «Пусти!» Проходивший мимо даватор, услышав крик, завернул во двор. «Что это такое?» — сдерживая усмешку, спросил Лев Михайлович. «Да шуткуем, товарищ генерал, играем», — ответил Шаповаленко, изображая на покрасневшем лице добродушную улыбку. «Пошутили малость по-дружески, товарищ генерал», — подтвердил Салазкин, приглаживая растрепавшиеся волосы. Но Льва Михайловича обмануть было трудно. По их возбужденным лицам он видел, что здесь не просто шалость. Попытка генерала узнать истинную причину ссоры успеха не имела. Друзья упорно отмалчивались. Рассердившись, даватор наградил каждого внеочередным нарядом, а Филиппа Афанасьевича вдобавок лишил поездки в Москву. «Это безобразие, товарищ Шаповаленко. Вы, почетный старый служака, лучший кавалерист, таскаете мальчишку-писаря за чуб. Никуда не годится. А если бы увидели люди? Ну, скажут и войско у генерала даватора. За чупрыны друг друга треплют. Позор!» «Да вин же, товарищ генерал!» — начал было оправдываться Филипп, но тут же, вспомнив о письме, умолк. «Ну, что он тебе?» — допытывался даватор. «Да ничего такого, товарищ генерал. Шутковали трохи. Вот за такое шуткование в Москву на парад не возьму. За такое, товарищ генерал, дело следует мне, старому дурню, усы повыдергать», — глубоко вздохнув, сказал Филипп Афанасьевич. На квартире даватора поджидал бригадный комиссар Шубин. Он только что вернулся из дивизии Медникова, где проверял состояние обороны и следил за подготовкой сводных эскадронов к участию в московском параде. Все детали предстоящего выступления Михаилом Павловичем были продуманы и взвешены совместно с командирами полков и комиссарами, обсуждены на партийно-комсомольском собрании. Во всех подразделениях уже проведены митинги. Участники парада должны показать советскому народу, что Красная Армия не только отстоит Москву, но и разгромит фашистских захватчиков на голову. Вот так, Лев Михайлович, все подготовлено. Можно выступать. «Очень хорошо, Михаил Павлович, спасибо». В глазах даватора весело затеплились огоньки. Он был рад предстоящей поездке и не мог скрыть этого чувства. «Ты знаешь, этот парад войдет в историю». Крупные мужественные черты лица Шубина стали торжественными. «Из поколения в поколение, из уст в уста, будет передаваться, как партия большевиков, в тяжкие для Родины дни, уверенно и непоколебимо показала всему миру, что своих великих завоеваний она никому и никогда не уступит. Гордись, генерал даватор, что ты участник этих великих событий». «Горжусь, Михаил Павлович. Горжусь нашей партией. Горжусь тем, что мне выпало счастье защищать Родину. Всем советским народом горжусь». Как клятву, как присягу произнес эти слова даватор. Его невысокая в новом кителе с генеральскими звездочками стройная фигура была мужественна и энергична. Светлые, остро поблескивающие глаза и движения густых широких бровей выражали радость и в то же время озабоченность. Шубин подметил это и, незаметно приблизившись к даватору, взял его за пуговицу кителя. «Ты о чем сейчас думаешь, Лев Михайлович?» «Я думаю о той ответственности, которую возлагает на нас участие в этом параде. Мы обязаны еще глубже продумать свое отношение к делу, которое сейчас совершаем. Не с точки зрения долга и чести, это мы выполняем как граждане своей Родины, а с точки зрения наших полководческих способностей». «Разве ты не уверен в своих способностях?» «Не в этом дело, Михаил Павлович. Если бы я не был уверен, я бы не надел генеральский мундир. Звание советского военачальника для меня священно. Я должен оправдать его перед народом, перед партией. Разве это не ответственность? Про меня говорят, что Даватор берет храбростью. А что такое храбрость? Храбрость — это до конца осознанная ответственность. Я до революции, когда мальчишкой был, босой ходил по узенькой полоске за деревянной сошкой и заставлял ее родить жито, ибо знал, что иначе семья моя умрет с голоду. В 20-м году вступил в комсомол, стал секретарем ячейки и понял, что сошку надо в печь, а заводить железный плуг. В 27-м, когда был уже членом партии, твердо осознал, что плуг — это мало. Надо трактор, и надо еще перепахать узенькие полоски, превратить их в широкое общественное поле. Пошел я в армию рядовым бойцом, потом стал командиром отделения, химинструктором, командиром взвода, политруком эскадрона, комиссаром дивизиона, начальником штаба кавалерийского полка, бригады, потом военной академии. Даватор закурил. Много лет партия большевиков прививала мне чувство ответственности за все мои поступки. Теперь я в генеральском мундире. За мной шагают вверенные мне кавалерийские полки. Шубин слушал его напряженно и понимал даже то, что не было досказано. Все мысли Даватора были поглощены чувством ответственности перед Родиной. Весь советский народ взялся за оружие. Ты смотри-ка, уральские рабочие прислали нам гвардейские минометы. Кубанские колхозники везут в наше соединение 30 вагонов подарков. Только что получил телеграмму из военного совета фронта. Шлют, понимаешь, персональные подарки кавалеристам генерала Даватора. «Завтра сами будут здесь», — заметил Михаил Павлович. «Да ну, надо же встречу организовать. Выходит, гости приедут, и самые дорогие, а хозяев дома нет. Неловко получается». «А как же быть-то, Михаил Павлович, а?» — с искренним огорчением проговорил Лев Михайлович. «Ничего, причина уважительная. Мы встретим их, как полагается», — успокоил его Шубин. «Это все хорошо. Но ведь они тебя сейчас же спросят. Где командир соединения? Покажи». «Неладно получается». «Ну что ж поделаешь? Я им все объясню, извинюсь». «Правильно. Обязательно извинись и непременно задержи их до моего приезда. Как только парад кончится, я быстренько прикачу». «Нельзя, нельзя не встретиться. Люди за тысячи километров ехали». Вечером, выйдя из избы, чтобы ехать в Москву, Даватор заметил стоящего на посту Шаповаленко. Филипп Афанасьевич, четко пристукнув каблуками, отдал положенное по уставу приветствие. Даватор, козырнув, молча прошел мимо и сел в машину. Закрывая дверцу, Лев Михайлович почувствовал на себе пристальный взгляд казака и на секунду смутился. От того, что он лишил этого бесконечно преданного ему человека праздничной поездки, Льву Михайловичу стало как-то неловко. Мгновенная вспышка человеческой жалости переросла в чувство досады. Уезжая, он как будто оставлял за собой неприятный, огорчающий кого-то след. Машина, фыркнув, уже двинулась, когда Даватор, тронув шофера за рукав, приказал остановиться. Открыв дверцу, он подозвал Шаповаленко. «Вот что, Филипп Афанасьевич, завтра к нам приезжают твои земляки, кубанские колхозники. Надо встретить их, как полагается. Ты тут помоги бригадному комиссару, понятно?» «Понятно, товарищ генерал. Насчет помещения позаботься, гармонистов пригласи, повару передай, чтобы обед хороший приготовил. Песни сыграйте, да так, чтобы немцы в Волоколамске слышали, как поют кубанцы. Вот так. До свидания». «До свидания, товарищ генерал». Горло Филиппа Афанасьевича сжало спазма. «Земляки с Кубани. Помочь бригадному комиссару. Гармонисты. Все спуталось, смешалось в голове бывалого казака. Колючий ус, щекоча губы, лез в рот. А ветерок ноябрьского вечера трепал бороду и что-то напевал на ухо. Шаповаленко не слышал, как подошел гарнизонный патруль. Одним из патрульных был Салазкин. — Ты подожди, мне надо дружку словцо сказать, — шепнул Салазкин своему напарнику и подошел к Шаповаленко. — Филипп Афанасьевич, ну, Филипп Афанасьевич, ты, батька, на меня не серчай. Извини, я рапорт написал, вот он, возьми. Я все здесь изложил. Не серчай, батька, понимаешь? Салазкин сунул растерявшемуся Филиппу Афанасьевичу лист бумаги, поскрипывая по снегу валенками, побежал догонять товарища. Шаповаленко недоуменно вертел рапорт в руках, не зная, куда его девать. Потом порвал на части. Через минуту порывистый ветер вырвал из его рук бумажные клочья, зашвырнул их под коновесь и смешал с сыпучим снегом.